Священный огонь загорелся давно, звучит благовестие слова. От гибели души спасает оно великой любовью Христовой. От гибели души спасает оно великой любовью Христовой. Отечность столетия седые ушли, но чудо зажженный Мессией священный огонь потушить не смогли ни время, ни бури земные. Священный огонь потушить не смогли ни время, церковь Христова хранит, борясь с беспросветною тьмою. В последнее время пусть ярче горит священный огонь над землею. В последнее время пусть ярче горит священный огонь над землей.